Здравствуйте все, кто сейчас слушает и смотрит Народное славянское радио. С вами Алексей Орлов, и я ведущая эфира по теме «Кто ты? Человек или зверь? Подчини себе свое животное и стань человеком». Итак, учеными уже доказан факт наличия в человеке животного начала. С другой стороны, не отрицается и наличие высшего начала. Чем руководствуется человек, совершая те или иные поступки? Какие мысли у него крутятся в голове? Может ли он поступать, исходя из уравновешивания животного и высшего в себе начал? Вот, например, откровение человека. «Когда нервничаю, то не могу себя контролировать, и потому совершаю непростительные ошибки. Причем, совершая ошибки, осознаю, что делаю плохо, и то, что дальше будет еще хуже, но, понимая это, не могу себя остановить. Меня что-то распирает изнутри, заставляет творить зло». Когда и как возникает эта проблема? Кто управляет человеком при этом? И кто контролирует ситуацию? Алексей, тебе слово. На сегодняшний момент очень часто, на самом деле, приходят такие сообщения о том, что ай-яй-яй, вот делаю что-то плохое, понимаю, что делаю что-то плохое, но при этом продолжаю делать. И вот как нам быть, что с этим делать, давайте попробуем разобраться. Проблема возникает в том случае, если человек живет не высшим уровнем осознания, осознанности, а живет с точки зрения рассудка, либо вообще животным началом. Уровни жизни, какие они существуют? Человекообразное животное, хотя принято называть человеком, но на самом деле человекообразное животное. Дальше человек, ну и высшее я. Вот три основных уровня, которые мы будем разбирать. Давайте теперь разберемся, кто главный в человеке. Если мы говорим про человекообразное животное, то это биокомпьютер, либо бессознательное. Если мы говорим о человеческом уровне, то это рассудок, ну или многие хотят быть здравомыслящими, значит, здравомыслие, ну и либо какое-то там сознание, сознаю, что делаю. А высшее я – это о сознании, либо веда живая. А кто является наблюдателем, когда мы находимся на этих уровнях? Если человекообразное существо, то тогда наблюдатель – это программа выживания. Это инстинкты, рефлексы, которые принято называть подсознанием. То есть, есть сознание – это подсознанием. То, что мы не можем каким-то образом определить, сказать, но при этом мы действуем, исходя из того, что важно для тела. А человеческий уровень – здесь уже сознание, но обязательно это все базируется на подсознании, то есть на тех самых программах выживания, инстинктах и рефлексах, как безусловных, так и условных, которые заложены от природы, либо приобретены. И в том случае, если сознание отключается, то в этом случае тогда подсознание берет на себя бразды управления. Дальше у нас следующий уровень, тоже божественный, сверхсознание, которое получает образы свыше, которое управляет интуитивно человеком, интуиция высшего начала, не животного. И естественно, что потом это все в сознание переводится. Естественно, что потом мы можем что-то объяснить задним числом, ну или попытаться объяснить. Все это базируется, опять же, на подсознании. Как видите, вот человек – это такая цельная структура, которую мы будем касаться еще разок в конце, разберем после того, когда вскроем некоторые проблемы. Итак, следующее, что необходимо нам понять – это кто ограничитель, кто ограничивает, например, произнесенные слова какие-то. Ну, если мы находимся на животном начале, то в этом случае ограничителем является мораль, ну и какие-то рамки приличия. Вот то, что прилично делать, мы делаем, то, что неприлично, мы не делаем. Но если лица перед нами нет, которым мы что-то делаем, то мы можем сделать что-то неприличное. Но нет же лица. Поэтому прилично это делать нельзя, но когда кто-то отворачивается, сделать можно. Ну, вот как вот животные себя ведут, точно то же самое и здесь. Далее, если это уже человеческий уровень, то здесь осмысление, сознание, которое строится на базе морали и приличия. Вот эта вот база морали и приличия в детстве у нас была заложена, и, естественно, мы никуда от нее деться не можем. И если мы говорим про божественный уровень, то это совесть и честь. Вот здесь тогда дополняется и осмысление, и та самая база морали, приличия, ну и так далее. Следующий уровень у нас – это уже кто управитель. Это уже когда мы начинаем какие-то дела делать. Естественно, в животном управитель – это само животное, это вот подсознательный уровень. Мне надо выжить, мне так надо, я хочу, это обязательно, после меня хоть потоп, ну и так далее. Если это человеческий уровень – то здесь включается рассудок, расчет, осознание будущей выгоды, но которое опять базируется на животном начале. Мне так надо, я хочу, без этого мне жить нельзя. Если же мы говорим про уровень божественный, то здесь обязательно управитель – это высшее «я», так называемое, где присутствует и род небесный, и род земной. А уже потом включается и расчет, осознание будущей выгоды, и животное начало по принципу «мне так надо». В данном случае мы с вами видим целую череду выстраивания вот этих самых вот надстроек, некой пирамиды управления для животного. Плоскостное все, очень простое. Принцип щуки. Вижу, что-то движется, хватаю. Если это рыбка, повезло. Если это блесна, то тогда я оказываюсь у рыбака в котелке, и из меня делают уху. А если это человек, то он сначала осознает что-то и потом уже начинает делать, исходя из того, что накоплено в подсознании. То есть уже вот эти рефлексы хватания той самой рыбки, либо там понюхивание, либо облизывание, либо еще чего, это уже дополнительно. Сначала он осознает, сначала он распознает, сначала он рассуждает. А если это божественное, то сначала идет интуитивный образ, позыв, призыв, и исходя из этого уже рассудок что-то раскладывает, сознание, и все, что заложено в подсознание, начинает нам служить. Как животное начало, как животная база. Вот такая последовательность. И перепутать здесь ничего нельзя, иначе будет беда. Дальше. Какая цель и для чего? Вот это тоже очень важный вопрос. Если мы отталкиваемся от животного начала, то какая цель? Это крутость. Показать свою крутость, это самолюбование перед другими, это гордыня. Но гордынь-то всегда под управлением животного страха. Поэтому, когда мы говорим про животное начало, это говорит о том, что всегда есть какой-то командир, какой-то управитель, который, ну, скажет нам, что делать, что не делать. Или окажется кто-то более крутой, или кто-то более сильный. И мы тогда будем вынуждены, если в животном состоянии находимся, подчиниться. Если в человеческом состоянии, то в этом случае тогда цель – это достижение какой-то выгоды мне, моей семье, сообществу. Ну и потом уже добавляют сюда крутость, самолюбование, гордыню под управлением, опять же, животного страха. Но если мы говорим о высшем, то тогда здесь какая цель и для чего? Это служение роду какому? Небесному. Служение роду какому? Земному. Значит, себе самому, чтобы мир был в мире, и каждый смог достичь того, что ему необходимо достичь в этой жизни, чтобы этот мир стал лучше, и чтобы потом род небесный наш усилился через усиление родов земных и выполнение задач. Как видите, здесь опять некая пирамидка выстраивается, где первично все равно будет божественное, а все остальное подстраивается. И самое нижнее – это та база, которая является животным началом, благодаря которой мы можем проявлять дух, проявлять волю, проявлять душевность и так далее и тому подобное. Но не наоборот. Вот эти вот три уровня – животное, человеческое и вышнее – всегда должны быть выстроены в некую пирамиду, где высшее всегда божественное. Если божественное сверхсознание уходит, то в этом случае тогда мы превращаемся в человека а-ля биоробота. А если и человеческое очень низко падает, то в этом случае тогда кто? Ну, тогда мы просто животные биороботы, не более того. Следующее у нас – это уже последствия от того, что мы думали, от того, что мы говорили, от того, что мы делали. Вот последствия в животном начале – если отключенный царь в голове, если нет вышнего, если человеческое слабо работает, это постоянные бесконечные проблемы и попытки эти проблемы решать. Но животное оперирует теми данными, которые у него есть. Других данных нету. Нету вышнего вот этого интуитивного, нету осмысления глубокого, а есть очень простое – да, нет, хорошо, плохо, мне, тебе, все мне и так далее, то есть попандопало. Это постоянное попадалово. А если мы говорим про человеческое начало, то тогда в человеческом начале, оперируя теми знаниями, которые есть, оперируя той чуйкой, которая, может быть, уже проявлена, как с вышнего, так и с нижнего уровня, происходит решение отдельных проблем и каких-то отдельных задач. Но жизнь наша будет протекать все время в решении вот этих самых возникающих проблем. А если мы говорим про высшее начало, то тогда это жизнь в любви, это жизнь в здоровье, жизнь в радости, в счастье, ну, естественно, процветание родов небесных, процветание родов земных. Если про рода небесные нам говорить трудновато, потому что, ну, многие говорят, ну, там же никто не был. Ну, кто там был? Ну, покажите мне. Ну, такие вот находятся люди, такое животного начала мышления, что, ну, раз нету, значит, и нету. Вот. И кто там был? Ну, мы же не факт, что оттуда пришли. Вот это вот мышление животного начала. Так вот, если мы подчиняемся этому вот Вышнему Божественному, то в этом случае тогда у нас тело не болеет. У нас тогда проблем не возникает. Почему? Потому что мы идем по тому предназначению, которое свыше установлено для этого физического тела. И тело является только носителем и исполнителем. И не более того, следующий пунктик – это результаты. Результаты вот такого поведения. Если мы живем только животным началом, то в этом случае мы можем превратиться в маньяков, извращенцев. Возможно, можем попасть в тюрьму, в психушку какую-нибудь. Ну или сами будем превращать мир в тюрьму или в психушку. Эти люди создают проблемы в мире, превращают его в тюрьму или психушку, а потом жалуются, что живут в тюрьме или психушке. Вот такой парадокс. Если же мы отвечаем на эти вопросы с точки зрения человека, то результаты такие. Какие-то успехи могут быть, и человека могут называть успешным человеком, но это могут быть кратковременные совершенно успехи. Сейчас повезло, завтра не повезло. И постоянная борьба и конкуренция в жизни человека будут присутствовать. Постоянная защита своего статуса. Я крутой, я человек. И мир для этого человека – это постоянная война. Однако, возможны и проявления из первого уровня – это маньяк, извращенец, тюрьма, психушка, либо, опять же, превращение мира в тюрьму или психушку. Вот такая вот у нас нерадостная ситуация. Но, как мы видим, животные обязательно создают такие проблемы. Человек может создавать такие проблемы. Почему может? Потому что он все-таки пытается что-то осознавать, осмыслять, рассуждать. И поэтому он может выстраивать планы, например, там, на год, на пятилетку, десятилетку. Некоторые выстраивают планы на жизнь. Если мы говорим с точки зрения высшего проявления, то тогда результаты будут такие. Развитие и рост по уровням. Людина, человек, человече, аз. И выполнение жизненной программы самого человека. Проанализируйте, какой уровень вам больше всего нравится и на каком уровне вы хотели бы находиться. Хорошо, вот исходя из той ситуации, что мы описали выше перед таблицей, вот когда эта ситуация происходит, вот с женщиной, с мужчиной, в данном случае с женщиной, что может явиться ее запуском? Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду запуском? Но ведь бывает такая ситуация, когда складывается, может быть, это в детстве, может быть, в юности или где-то что-то на работе, когда с чего-то начинается вот это все. Оно же не просто так, оно же накапливается, или что-то явилось запуском, крючком вот это, который вот пошла вот этот вот ком нарастает. Я понял тебя. Здесь комплексно надо смотреть на эту проблему. Первое. Необходимо понять, кто такой вот этот человекообразный объект, про который мы пытаемся рассуждать. Это человек или человече, у которого есть подключение по родовой нити, есть совесть, есть какое-то божественное предназначение, задача жизненная, которую он должен выполнить. Либо это человекообразное существо, которое, да, рассудком не обделено, да, которое имеет программу выживания, но при этом родовая нить у него отсутствует, совесть отсутствует. И в этом случае такого человека, который выглядит совершенно вот неотличимо от других людей, принято называть биологическим роботом. Не роботом, которого создают на каких-то там китайских фабриках. Нет, не про это разговор, это андроиды. А биоробот – тот, который рождается естественным для человека способом. Мама с папой и зачинают, вынашивают, рождают, потом воспитывают, и вот он выходит в самостоятельную жизнь. У него есть некая программа выживания, которая вот в подсознании находится, а дальше все накидывается. Так вот, если мы возьмем человека, у которого родовая нить существует, то есть полноценного человека, который может стать азом, человечий и азом, да, или мы возьмем биоробота, то поведение их будет разниться. У человека с детства, которого жизненное высшее я проявлено, у него с детства присутствует понятие «хорошо или плохо», совесть у него присутствует. Ему не надо читать какие-то догмы, ему не надо рассказывать, что такое «хорошо или плохо». Он сделает что-то не так, как по-человечески, вроде как там говорят, ему уже будет плохо. А тот, у кого родовой нити нету, у кого нет совести, кто биоробот, что взял, что не взял, что украл, что не украл, да пофигу. Вот таким простым объяснением. Пофигу. Вот вообще, до лампочки. Это же мое, это мне надо. И сколько ты человеку не вкладывай то, что так делать нельзя, он скажет, ну, конечно, нельзя, конечно, нельзя. Так же не принято делать, неприлично. Но как только кто-то отвернется, он сразу это возьмет. Еще раз, вот посмотрите на то, как себя ведут животные. Когда есть кто-то сильный, хозяин, хозяйка, главарь стаи, там, стада или что-то еще, то тогда они подчиняются сильному. И не выполняет то, что хотели бы выполнить, если сильный даст по рогам за это, либо там ударит, либо не накормит. Как только сильный уходит, они сами начинают себя проявлять, и вот тут будут творить что угодно. И потом хозяин домой приходит и видит разорванную мебель, покусанные тапочки, поцарапанные все, ну и так далее. Это вот как раз животное начало. И поэтому вот здесь, если такое животное начало главенствует, либо отсутствует вышнее, тут оно самое-самое главное, то в этом случае тогда, сколько человеку сколько к человеку не обращаясь с точки зрения совести, он все равно будет делать с точки зрения либо выгоды, если этот человек такой уже осмысляющий что-то, либо с точки зрения животного начала. Мне так надо. И вот тут с таким человеком необходимо, тот, который вот родовую нить не имеет, совести не имеет, необходимо очень плотно работать. Необходимо закладывать в него не просто какие-то приличные или неприличные действия, а необходимо ему объяснять последовательность того, что если ты сделаешь вот так, то это будет вот так, и дальше будет вот так. Тебе это надо? Нет. Чтобы его машинка, вот этот биокомпьютер, включился на понятие «хорошо или плохо», «хорошо или плохо», «хорошо или плохо». Да, у него останется понятие морали, приличия и неприличия. И если он рассчитает, что я вот так, вот так, вот так, вот так вот сделаю, и мне за это ничего плохого не будет, то он все равно это сделает. Несмотря на то, что ему 1000 раз объясняли, что это там, аморально, это плохо, это не по-человечески, он будет соглашаться, но все равно он совершит преступление. Вы, наверное, обращали внимание, что есть такие люди, которые вот учились вместе с вами, которые улыбаются, рады вас видеть, но которые являются внутри преступниками. И у них есть что-то такое, что он проявляет, когда вас рядом нет. Да, он ваш друг, ваша подруга, но при этом что-то делает. Либо преступники уже такие рецидивисты. Вот сколько ты его не хватай за руку, сколько ты его не карай, сколько ты его не сажай в какую-то тюрьму. Как только он оказывается в свободе, если это человек бессовестный, он делает то, что необходимо ему. И вот поэтому с детства закладываются программы морали, поведения, приличия. Но главенствующим фактором является жизненное предназначение и установки, которые вот в этих программах, в рефлексах и инстинктах изначально присутствуют. Ведь каждый человек, каждый биоробот человеческий заточен на что-то. И если ему суждено, условно, в кавычках, быть преступником, вором, он будет воровать. Он, да, будет правильно рассуждать. Он вот по телевизору его посади перед миллионами зрителей, он такие вам красивые слова расскажет о том, как надо хорошо жить, как надо прям вот по-человечески, как мы все заботимся о вас. Но при этом, как выключается, когда выключается кнопка, он сразу будет продолжать делать то дело, которое должен делать по жизни. И никак вы его не исправите. Поэтому есть, еще раз, подводя итог, ответ на твой вопрос, есть природные предназначения, есть высшие предназначения, есть наложения моральные, общественные. А вот как это все складывается, где какие обстоятельства, это уже как вот пойдет. Но человек, настоящий человек, у которого есть совесть, а не биоробот, изначально не будет делать того, что противоречит совести. Следующий вопрос. Как понять, человек я или не совсем, даже если не получается в полной мере себя контролировать? Что в этом случае делать? Если у человека есть понятие совести, если есть ощущение совести, если есть ощущение, что кто-то или что-то наблюдает за этим человеком, посылает разные образы животному, например, там, стой, будет проблема, не усугубляй, то это является доказательством того, что этот человек не биоробот. Потому что в данном случае проявление совести и проявление осмысления какое-то присутствует высшего начала. Ну вот, наверное, так. В чем отличие, основные признаки биоробота и недоразвитого человека? Недоразвитого человека, я так понимаю, это то, что в нем есть зачатки совести, вернее, совесть есть, но она куда-то спряталась. Или он куда-то ее спрятал и боится туда обращаться, и вот таким вот стал неуклюжим человеком. Признаки биоробота – это желание присвоить себе чужое. Это воровство, обман, грабеж, бандитизм. Это присутствие или наличие ревности, контроля над кем-то постоянным. Это подслушка, слежка, слежение. Вот всегда кого-то контролировать, быть все время впереди планеты всей, держать нос по ветру и не упускать ничего из своей жизни, чтобы быть во главе или наверху пищевой цепочки. И еще один очень важный фактор для биоробота, либо очень-очень недоразвитого человека, ну, здесь под большим вопросом про недоразвитого человека, все-таки, скорее всего, про биоробота, животное начало, у них нет потребности задавать себе вопросы, кто я, откуда я взялся, откуда взялся этот мир, куда пойду после смерти, ну и как мне жить. Потому что для него нету таких вопросов, как жить. Он прекрасно живет, даже если что-то не получается, он списывает. Сейчас не удалось, но вот завтра-то я тут тебя покажу. Вот я получше подготовлюсь, я вот там план разработаю, да я вам всем нос утру, я возьму все, что необходимо. Да, мне сейчас приходится улыбаться, да, приходится под вас подстраиваться, делать два раза ку, носить саке в носу, но вот завтра-то все изменится, и я возьму свое. Это вот как раз биоробот, это животное начало. А приведи теперь поведенческие примеры для более четкого понимания всего вышесказанного, как человек ведет себя в разных ситуациях. Пример номер один. Вот часто женщины, поскольку они слабее мужчин, вынуждены подстраиваться под обстоятельства жизни. Это неплохо, не хорошо. Просто так устроен мир. Есть физически сильные мужчины, есть менее физически сильные женщины. И уклад женского тела такой, что она должна заниматься другими функциями, нежели чем мужчина. Ну, естественно, мужчина должен другими функциями заниматься, нежели чем женщина. И вот, исходя из этого всего, женщине необходимо подстроиться под того, кто является более сильным, но не с точки зрения раболепства, а с точки зрения создания семейного союза. Как и мужчине тоже необходимо семейный союз складывать с женщиной. Но современный человек очень извращен. И многие женщины, исходя из своих физических особенностей, ментальных особенностей, находят более простой способ решения своих задач. Они не выбирают хорошего человека, будущего отца своих детей. Очень часто они выбирают мужья кошелька вот такого, у которого есть деньги, у которого есть какая-то значимость в обществе. Либо, может быть, отец или мама там крутые. Они сами кошельки, это маленький кошеленыш, который вот филиальчик их кошелька. И вот они за него выходят замуж. И когда приходит время разводиться, а обязательно в этом случае придется разводиться, обязательно муж-кошелек окажется козлом, то в этом случае тогда женщина в сознании, пытаясь разорвать отношения с мужчиной, подавая на развод, в подсознании, то есть в животном начале, будет держаться за установку. Развод разводом, но кошелек должен остаться у меня. Последствия здесь очень страшные могут быть. Это различные психические расстройства, диссонансы, какие-то дурацкие поступки, какие-то мании. Ну и в конечном итоге то, что мы с вами разбирали в самом начале, дурдом или тюрьма. Это постоянная война, явная или тайная. Это слежение, а кто звонил, а с кем он встречается, а куда он ходит. Уже в разводе, все, нет. Но Все равно я хочу знать, куда пошел, с кем он, ну и так далее и тому подобное. Вот такое маниакальное поведение свойственно тем женщинам, которые выходят замуж за кошельков и в конечном итоге не могут с ними жить, потому что они же вышли не по любви. Да и он, скорее всего, взял такую красотку-то не по любви, а потому что она хорошая эскортница, в постели крутая, например, фигура, что надо, все друзья завидуют. И секс-машина, да, одновременно, да еще и уборщица, да еще и в люди выйти не стыдно, все при ней. Ну вот, а когда развод, то в этом случае, да пошла ты туда-то. Вот это первый пример. А второй пример. Ребенок после развода, ну или во время еще не развода, становится некой разменной монетой, вернее сказать, рычагом воздействия на бывшего мужа кошелька. Вот эта вот самая бывшая жена кошелька говорит, когда требует каких-то денег своему мужу, это нужно твоему ребенку. А подсознательно это означает, мне нужно купить, и дальше там в голове у нее куча-куча всего, и ты мне должен. То есть с уровня сознания она заявляет, что вот эти деньги нужны ребенку, но при этом на уровне подсознания она там что-то еще прибавила, добавила и так далее. И получается, что ты мне должен на новую шубку, на новую машину, на поездку, на что-то еще, на что-то еще. Я же мать твоего ребенка, и поэтому ты мне должен. То есть сознание проецирует одно, что это твоему ребенку надо. А подсознание говорит, это нужно мне. Самое это интересное здесь, что кошелек-то тоже чувствует, что его дурят. Кошелек-то тоже живет по тем же укладам. И он говорит, иди ты лесом. Я дам столько, сколько нужно не тебе, а ребенку. С тобой у меня нет больше отношений. Вот такая вот история. Но самое смешное, что, конечно же, та же самая проблема есть и у мужчин, но только с некоторыми дополнениями того, что вот он все-таки является мужчиной, а не женщиной. Мужчина все-таки себя должен проявлять в этом миру, он должен себя ставить в позицию сильного, конкурировать с другими, быть первым, владеть всем, что ему нравится, и, естественно, иметь красивую сексуальную спутницу. Ну и самое главное, чтобы она не выносила мозг. А вот все остальное, те же самые варианты манипуляции у него присутствуют, но только с позиции мужской силы, с позиции мужского пробивания и так далее. А диссонансы те же самые, потому что мозг-то оперирует примерно теми же самыми знаниями, той же самой информации, но только женщина с позиции женщины, а мужчина с позиции мужчины. Да, здесь еще имеет место, кто кого оставил, кто кому ушел. Но это имеется в виду, когда разлад в семье происходит. И тогда и мужчина, и женщина, а в основном все-таки женщина, идут к психологу. Но психологи, если он, конечно, психолог, может быть, что-то в ведическом культуре понимает или нейропсихологии, и тогда он каким-то образом может направить человека на правильный путь. Но в основном психологи здесь не помогают. И что происходит в этом? Психолог – это такой человек, который умеет в первую очередь успокаивать человека. Его задача – успокоить человека и получить за это деньги. Это его жизнь. Не решить саму проблему. Да он и не способен решить проблему, на самом деле, глубокую. Он, потому что поверхностно по вершкам скачет, на самом деле. То есть вы посмотрите психологию, любую психологию, она не решает проблем жизненного предназначения, она не решает проблем диссонанса. Вот эта психологическая основа позволяет успокоить человека, но показать эту ситуацию немножко с другой стороны. И успокоившись, человек выходит от психолога, считая, что проблема решена, но проблемы-то и причины не убраны. И поэтому происходит определенный такой момент, когда человек, столкнувшись с той же самой проблемой, но с другой стороны, опять загружается, опять идет психологом за очередной таблеткой успокоина. Вот так все устроено. Поэтому психологи, как правило, за малым исключением психологов, которые такие природные ведуны, вот за малым исключением, не решают проблем жизни человека. Вот те, которые по природе ведуны, а психология только дополнительное образование, дополнение к его жизненному предназначению, вот они способны решать, потому что они решают проблему с точки зрения предназначения высшего «я» и понимания, кто ты, для чего ты, а психологические приемы донесения, взгляда с другой стороны – это инструмент. Поэтому, если это обыкновенный психолог, он ничего не решит в этой жизни. Потому что, как правило, психологами становятся те, у кого есть неразрешимые проблемы с детства. И поэтому он идет на курсы какие-то, подсознательно ощущая, что вот там есть что-то, что поможет мне эти проблемы решить. Вот так это устроено в современной психологии. А вот ведун изначально или ведьма изначально, они идут в психологию для того, чтобы набраться инструментов и наложить их на те основы, которые помогут решать проблемы. Вот в чем отличие психолога обыкновенного, коих сейчас пруд-пруди вообще, забито все, вздохнуть уже невозможно, от ведунов, у которых корочка психологического образования, только дополнение. А какая тогда помощь требуется, если не психологическая? Куда человеку податься? Что ему делать? Восстановить статус человека, осознать, зачем я здесь нахожусь на этой земле, с какой целью. Понять свое божественное предназначение, осознать себя высшей божественной сущностью, ну и начинать перестраивать себя, включить царя в голове. Это постоянный труд, это постоянная работа над собой. Это дрессировка своего подсознания через осмысление в сознании, через образы, которые идут в сверхсознание. То есть сверхсознание, помните, высшее, да, это сверхсознание, это божественное. Оттуда идут образы. А дальше после этого идут обязательно осмысления, и уже после осмысления в подсознание вставляются ключи, убираются занозы и вставляются ключи, как жить, что делать. И человек вот через эту вот последовательность вышняя, дальше человеческая, закладывает в подсознание, в животное определенную дрессуру. Он дрессирует животное поступать так или иначе в каких-то определенных ситуациях, убирает при этом те самые занозы, которые с детства кто-то у него вложил, либо на работе, либо в школе, либо вот сейчас в обществе. Вот таким вот способом дрессировать свое животное начало. А ты коснулся сознания человека. В сознании человек находится и действует сейчас. И все, что он нарабатывает сегодня – это его складывается опыт и откладывается в подсознание. А то, что он мыслит, думает и что хочет делать, оно формируется в будущем его проживания этой жизни. И вот объясни, пожалуйста, вот эти три уровня сознания человека. Раскрой пополнее. Подсознание – это, еще раз, животное начало. Животное начало отвечает за выживание физического тела, за жизнь самого мозга. Поэтому подсознание изначально – прям вот даже не от рождения, а еще до рождения, когда формировался мозг, уже закладывались программы выживания. Выживание, там, условно, головастика, выживание лягушки, выживание мышки-нарушки, выживание зайчика, там, кролика, там, бабочки, чего угодно, волка. В конечном итоге приходит к человеческому уровню. Вот эти все программы подсознательные, инстинкты, рефлексы, причем безусловные рефлексы, изначально заложились. И потом при формировании уже плода внутри мамы закладываются условные рефлексы. Например, там погладили, приятно стало, крикнули громко, сжался. Это уже реакции, которые идут из, закладываются в человека из определенных обстоятельств, из условных каких-то проявлений, поэтому они условными называются, при условиях формируются. Когда человек рождается, то в этом случае все наработанное и природные программы остаются как есть, никуда от них не денешься, а вот условных рефлексов становится больше, и потом они превращаются в привычки у человека. Это вот уровень подсознания. Поэтому, когда отключается сознание, на уровне подсознания человек может выполнить все необходимое для самого человека, а может быть и для общества, исходя из того, какие заложены правила поведения, какие вот эти самые привычки и рефлексы в подсознании есть, чтобы выжить самому, выжить семье, выжить обществу. Ну, то есть были случаи, когда бревно в голову прилетает, человек устоял, при этом у него там что-то творится такое в голове, но он продолжает выполнять ту задачу, которая позволяет ему выйти из-под удара, чтобы новое бревно не прилетело. Его потом спрашивают, а как ты это сделал? Ну, тут же вообще не было понятно. А говорит, не знаю, просто что-то вот вышел, я ничего не помню, но вышел. Либо на автомате что-то делает, вот, и вдруг, ну, водитель, к примеру, на автомате ведет, и вдруг по тормозам резко, раз, нажал, там чуть ли машина не перевернулась, а как нажал. Все, а, что ты делаешь? И вдруг пролетает мимо там самосвал. Говорит, как ты остановился? Ты же его не видел. Что такое? А почему? А вот здесь как раз сработало подсознательное. Это вот то, что человек считывает из этого пространства, из этого мира. И есть вот это предупреждение, что что-то идет, или какое-то косвенное проявление, что вот что-то оттуда прилетит, и поэтому нажал резко на тормоз. То есть подсознание сработало. А вот сам образ мог быть подброшен сверхсознанием. Сознание вообще никак не сработало. Он ничего не говорил, сейчас тут поедет самосвал, там на красный свет, и мне надо затормозить. Нет, какой-то образ пришел, или свыше, или по косвенным каким-то признакам, здесь что-то случилось, и он это определил не сознанием, а подсознанием, и нажал на педаль тормоза. Все остались живы. В моей случае было много таких случаев. И в моей жизни были такие случаи, когда вот люди удивлялись, а как ты? Да и я тоже присутствовал, когда другие люди тоже так вот совершали, не могли объяснить, ну, почему, просто вот так я сделал, и все. На войне часто бывает, что человек что-то вот такое совершает, что неординарное. И все говорят, да ладно, это что ты там? Потом оказывается, что он был прав. И сам спас, и других спас. Что это такое было? Какой-то образ сверхсознания, который правильно в подсознании, он же ничего не сознавал, но все выполнено там. Кто-то вдруг ни с того ничего опаздывает на самолет, либо происходит что-то, и потом самолет разбивается, к примеру, там, да, какие-то проблемы происходят. Да мало ли что, мало ли что. Не пошел туда, не поехал туда, не сделал этого, либо наоборот начинает что-то делать. Это все в сверхсознании и подсознании, когда человек не может ничего объяснить. Следующий уровень – это сознание. Это вот все, что человек может объяснить. Он может сказать, я делаю это потому, что нужно, я делаю потому, что вот так, я делаю потому, что... То есть он это может объяснить. Сознание – это все, что мы приняли. Нять есть такое понятие. Нять – принять, отнять, унять, занять. Сознять – то, что в нас пришло, этим мы оперируем, как изнутри, так и снаружи у нас может это приходить, мы можем оперировать и можем объяснить. Это сознание. А вот сверхсознание – это божественное как раз проявление, это как раз божественное провидение, то, что называют высшим провидением, интуицию и совестью. Вот что такое подсознание, сознание и сверхсознание. Подведем итог. Что делать тем, кто понимает сложившуюся ситуацию и мучается подобными проблемами, совершая ошибки осознанно, понимая, что делает плохо, то, что дальше будет еще хуже, но не могут себя остановить. И дальше продолжают творить зло. Что делать таким людям? Единственный действенный и простой выбор – это осознавать все сказанное, начать работать над собой, включить, ну, для начала включить человеческое, а затем уже царя в голове. От программ, которые свыше заложены, животное начало, эти инстинкты, рефлексы, мы не уйдем. Мы можем их немножечко подавлять тогда, когда это необходимо, через волю, через там, что-то еще такое, наработки какие-то, но уйти в полной мере невозможно. Это программы выживания. А вот программы, которые в нас заложены уже при жизни, то есть привычки или условные рефлексы, мы можем их изменять. И вот тут как раз нам необходимо включать царя в голове. По-другому это невозможно. То есть нам необходимо понять, что я – это не есть тело. Тело – это всего лишь навсего инструмент. Надо понять, что сознание само по себе – это бестолковая штука, которая может оперировать только тем, что я мог потрогать, лизнуть, нюхнуть, увидеть. Ну, то есть пять органов чувств. А мир-то, он за пределами этих пяти органов чувств может находиться. Он же намного шире, он же намного больше. Я что-то могу не услышать, я что-то могу не увидеть, я что-то могу не прочесть, я что-то могу не унюхать, не потрогать и так далее. А он же продолжает этот мир существовать. И если что-то не увидел, это не означает, что этого нет. Если что-то не услышал, это не означает, что какая-то беда там подкрадывается или что-то я могу упустить. Поэтому здесь необходимо переходить на уровень осмысления, что есть, ну, хотя бы допустить для начала, что-то, что позволяет мне видеть мир цельно. А это что-то, это не сознание и не подсознание, то, что находится над сознанием, то есть сверхсознание. Это божественное, то, что производило этот мир, то, что создавал этот мир. И поэтому вот там-то есть общее видение всего, всего того, что и мне доступно, и того, что мне недоступно из органов чувств, но там все это есть. И вот оттуда я могу получить всю информацию. Не в хрониках Акаши, то, что вокруг Земли крутится, вертится, там много всякой дряни уже набралось за многие тысячи лет. И оттуда прет там по полной программе фон такой, что мама дорогая. А именно из своего Вышнего, Божественного я могу это все дело получить. Вот задача настроиться с этим Вышним, Божественным, через включение, например, того же самого царя в голове. Что значит включить царя в голове? Это, я как понимаю, практика, ключик для выхода из этой ситуации, мешающей жить счастливо. Как вы включите этого царя в голове? Осознать, что дальше так жить нельзя. Вы понимаете, что есть проблемы, с которыми ваша психика, ваше сознание не справляется, что у вас много всякой дряни и гадости накопилось в подсознании, и это подсознание, то есть животное, вами управляет. И вот тогда вы должны понять, что дальше так жить нельзя. После осознания того, что дальше так жить нельзя, я не хочу быть на уровне животного, которое все время тумаки прилетают, все время пинают. Это очень сильно захотеть жить по-человечески. Прям очень-очень-очень. Вот есть такая притча, когда ученик пришел к учителю и говорит: «Ты великий учитель, мне тебя порекомендовали, я хочу тебя научиться жить». Он говорит: «Ну зачем тебе надо?» Ну, тот так мозгами все это объяснял. Он говорит: «Ладно, мудрствуешь, конечно, хорошо, красиво, но лукаво. Пойдем к реке». Пошли к реке, залезай под воду. Тот залез под воду, просидел, несколько секунд вылезает, долго сидит, говорит: «Сиди, пока воздух не закончится». Опять буль туда. Ну, просидел чуть побольше, вылезает, вдохнул, говорит: «Долго еще сидеть?» И говорит: «Нет, сиди так, что вот вообще вот уже воздух, когда вот закончился, еще вот потерпи». Ну, тот залез, еще терпел, вылезает, говорит: «Ну, я больше не могу». «Нет», говорит, «можешь, залезай еще раз». Тот залез. И в тот момент, когда он собирался уже вынырнуть, когда воздух уже закончился, на него учитель сверху насел. И тот понимает, что воздух закончился, что сейчас все, он уже вот умрет, потому что глотнет воды. И он там такое усилие произвел над собой через волю, сбросил, то учитель тоже вылетел куда-то, и кричит: «Что ты? Ты что? Меня утопить собрался? Я тут чуть не задохнулся». Учитель говорит: «Спокойно, спокойно. Вот смотри, когда тебе захочется учиться у меня точно так же, как захотелось глотнуть воздуха, через все обстоятельства и трудности перейдя, вот тогда и приходи ко мне. А пока ты умствуешь, пока это все ерунда». Вот то же самое здесь. До тех пор, пока у человека не возникнет вот этого желания быть человеком, жить по-человечески, вот включить царя в голове не получится. Дальше после этого необходимо включать практики отслеживания своих мыслей и своих хочушек. Вот зачем я это делаю, для чего я это делаю? Когда вы начинаете это все отслеживать, когда вы понимаете, что к чему, в этом случае тогда царь в голове начинает пробиваться, он включается. И вы тогда понимаете, что по-другому-то жить нельзя. И тогда вы, приучив себя сначала мыслить, потом говорить и потом делать, живете с этим царем в голове. И никакие проблемы, вот которые у вас до этого были, не ввязывайтесь. Вы просто оказываетесь выше всех этих проблем. Ну и научиться задавать себе вопросы: зачем я это делаю, зачем мне это надо, какая цель моих действий, кто я, для чего я живу, что такое Земля, что такое Вышнее Я, а куда я вернусь после смерти, что будет со мной после смерти, ну и так далее и тому подобное. Вот это как раз практика, которая позволяет много решить, много изменить в своей жизни, называется она «Царь в голове». Практик очень много на самом деле существует. Это и медитации, и практики медитации, причем не те, которых вы садитесь и медитируете, а медитации движения. Они должны после каждой медитации, вы должны что-то делать. То есть подкрепляя вот это ваше стремление к совершенству делать. И вот подвигая еще к тому же, вот то, что Алексей сказал, вопросами по царю в голове. Что будет, если это случится, что я сделаю, или что я подумаю, или что-то я получу, а потом, а на самом деле, надо мне это или нет? И у нас проводят семинары и круги для всех, кто хочет перестроить свою жизнь, направление развития, развития и быть счастливым. То есть каждый живет так, что с ним происходит то, что он пожелает. То есть он становится творцом своей жизни в каждое мгновение. Он живет легко, свободно, осознавая каждое мгновение своей жизни, чего я всем желаю. И, Алексей, еще вот скажи, пожалуйста, какие у нас будут сборы, семинары дальше, в следующем году. Это очень важно для человека, чтобы вот это наше тяжелое время пошли изменения, и страх исчез из их жизни. Ну, во-первых, надо сказать, что мы начали курс целый, семинар, целую череду семинаров, и первый уже вот прошел двухдневный семинар, где мы касались родовой нити жизни без страха. Дальше, после Нового года, появится объявление о том, что у нас будет следующий семинар в этой череде, там уже управление судьбой и славяно-русская варенс, причем в широком понимании, где добавлено много чего такого, о чем вот в уроках славяно-русской варенности, которые есть и в открытом доступе, и на Бусти, об этом раньше мало говорилось, либо не говорилось вообще. Будет много дополнений. Это два дня, где мы будем касаться того, как нам планировать свою жизнь, как нам выстраивать будущую жизнь, как избегать нежелательной плохой кармы в кавычках, и что для этого необходимо сделать, как осознать себя. Первый семинар прошел на ура, как это не парадоксально может звучать, но мест в зале, в общем-то, не хватало. Мы планировали очень небольшое количество людей, около 30, а пришло в общее количество больше 40. Поэтому родовая «Не жить без страха», управление судьбой и славяно-русская варенность – это три начальных семинара, которые необходимо знать каждому нормальному, на мой взгляд, человеку, который хочет управлять этой жизнью, управлять самим собой, быть хозяином этой жизни. И вот как раз на этих семинарах очень много практик дается, в том числе и включение царя в голове, в том ключе и практики, позволяющие интуитивно что-то ощущать, чувствовать с точки зрения животного начала и с точки зрения божественного, чтобы учить себя управлять своим телом, управлять своим животным началом, при этом учить себя чувствовать, принимать те образы, которые идут свыше, для того, чтобы их правильно раскладывать, правильно сознавать и давать правильные команды своему физическому телу. Естественно, понимать, для чего пришел этот мир, кто я, какие у меня предназначения по жизни, чем мне лучше заниматься, уметь определять, кто передо мной, что с ним необходимо делать, где он сейчас, какая у него варна нахождения, где он будет, например, там, через какое-то время, что у него будет происходить, что с ним сейчас делать, а что вот дальше с ним можно будет сделать совместно, как нам складывать, не складывать и так далее и тому подобное. Вот это все вот три основных семинара: «Родование жить без страха», «Управление судьбой», «Славяно-русская варенность». А также будут проводиться мужские сборы. Один из них прошел в Екатеринбурге. Опять же, был практически полный зал. И очень много что было сделано. И не просто с точки зрения поговорили, посидели и разошлись, а с точки зрения того, что на этом сборе поняли, кто я, определили каждый сам себя, помогли определить того, кто находился рядом, сложили действующие маленькие структуры и общую большую структуру, и начались уже дела. Конкретно дела, вот сейчас смотрю, что происходит. Конкретно уже два дела сообща люди там делают, причем живя в разных местах, не только в Екатеринбурге. Там были и с Центральной Сибири, и с юга, и с севера, и с Московии, и даже западной области, Калининград. Вот, поэтому это серьезные такие уже дела, не просто какие-то там ретриты или затворы, казачьи круги и так далее. Здесь еще следующее, больше то, что до этого не было. Не было никогда сделано. Хотя предложения с моей стороны были это сделать, но не знаю, что там людям помешало. То ли боязнь нового, то ли там еще что-то. Не буду за них решать. А для женщин подготовлены программы женских кругов, где главная цель – это осознание себя на самом деле женщиной и проработка того, что мешает женщине создать уникальную семью в любви, радости, здоровье, счастье. Помочь женщинам настраивать своих мужей на праведные дела, на сложение, на изменение ситуации в мире, чтобы в дальнейшем не было врагов и конкурентов и для самих женщин, и для их семей, и для мужчин, и для нашего общества, для нашего мира. Вот такие ставим задачи. Поэтому тоже следите за объявлениями, такие собрания будут происходить. Ну, а также, помимо всего, будут еще и выездные семинары в разные места. Ну, вот планируется в Кирове в ближайшее время, планируется на юге, тоже оттуда заявки пришли, с Дальнего Востока были заявки, из Центральной Сибири были заявки, и в западных областей были заявки нашей Российской Федерации. То есть заявки с разных мест поступают. Вопрос только к организаторам. Организаторы потянут, не потянут, смогут сдюжить, не смогут. Это уже вопрос не ко мне. Всем, чем можно, я помогу, но без организаторов устраивать сам лично семинары свои я не собираюсь. Но вот то, что может быть полезно людям, человекам, как мужчинам, так и женщинам, я постарался с твоей помощью разобрать. И поэтому предлагаю уже закрывать наш сегодняшний разговор. Да, Алексей, благодарю за то, что у нас прошел такой замечательный с тобой сегодня вебинар по теме «Кто ты, человек или зверь? Подчини себе свое животное и стань человеком». Я желаю всем осознанности, любви, радости, счастья, понять себя, найти себя и идти по жизни без страха. Быть добру. Быть добру. Всего доброго.